сити-менеджер, заложник депутатов. Анатолий Беднов. В США, во многих городах, как раз и действует такая, так сказать, двуглавая система. Мэр, который ничего не решает, а только разрезает ленточки, принимает делегации, произносит речи, награждает, и сити-менеджер, имеющий реальную власть. Но зачем нам слепо копировать чужую модель? Внедряя американскую систему, одновременно пытаются возродить элементы советской, районные органы самоуправления. Но, во-первых, это приведет к росту числа депутатов в разы. В Архангельске в начале 1990-х годов было 200 городских и районных избранников, следовательно, росту расходов на их содержание. Во-вторых, есть же территориальное общественное самоуправление, пусть оно развивается. Я понимаю, если в городах-миллионерах будут восстановлены районные отделения и районные советы. Но нужно ли это для Архангельска или Северодвинска? Зачем возрождать то, что доказало неэффективность? Александр Тутов. Оторвать руководителя от народа, поставив во главе города случайного сити-менеджера, случайных депутатов, делегированных от районов. Если это попытка Единой России укрепить свои позиции? Анатолий Беднов. Особенно после того, как в Екатеринбурге на выборах мэра кандидата Единоросса победил борец с наркотиками Евгений Ройзман, а главой Новосибирска недавно стал коммунист Анатолий Локоть. Александр Тутов. Не надо этого бояться. Пусть оппозиционные мэры приходят. Зачем загонять политические действия в подполье? Не надо нам Майдана. А в данном случае это провокация того, чтобы революции, Майданы происходили в нашей стране. Я, конечно, надеюсь, что Владимир Владимирович такой закон не подпишет, потому что он в последнее время действительно показывает себя защитником россиян и русскоязычного населения за пределами России. В данной ситуации мы должны понять, что всякие дестабилизирующие вещи, в том числе создание жесткой вертикали власти, ни к чему хорошему не приведут. Я понимаю, что, может быть, какие-то изменения нужны, потому что есть проблема распределения финансовых полномочий. Кто и за что отвечает? Но изменения в системе выборов не решают этой проблемы. Нам пытались привести в пример то, что сити-менеджер есть в Котласском районе. Но почему-то не говорят о том, что это очень неудачный эксперимент. Он привел только к скандалам, разборкам, когда главы поселений выступали против главы района, глава против начальника аппарата. Чем это закончилось? Котласский район – убитый район. А рядом относительно нормально живущие города Котлас и Коряжма.